Нетрудно было догадаться, что это либо польский шляхтич, либо окатоличенный литовец. С презрением оглядев незнакомцев и убедившись, что их всего лишь пятеро, он накинулся на них с бранью. «Разбойники, бродяги, воры! Вы что делаете на моей земле?» Взбешенный столь высокомерным обращением, Максим невольно схватился за рукоять меча и воскликнул: «Мы не разбойники, а знатные люди. Ты не осмелился бы нас оскорблять, если бы наш отряд был побольше». Никита, стараясь погасить ссору, примирительно сказал: «Мы оказались здесь случайно и не знали, что это твои владения, господин». «Вы охотились в моих лесах», — сердито заявил вельможа. «Но ты же видишь, что у нас нет никакой охотничьей добычи», — возразил Никита. «У вас есть соколы и псы, а добычу вы могли спрятать где-нибудь в лесу». «Ты что же, считаешь нас ворами?» — вскипел Максим. «Возьми свои слова обратно, или я вызову тебя на поединок». «Ха-ха! Чтобы воевода Ян Кунцевич бился с каким-то быдлом? Да я прикажу моим холопам вас выпороть!» У князя Раздольского бывали минуты, когда он забывал о рассудительности, когда древняя кровь Рюриков вскипала в нем и застилала его трезвый ум. Не думая о последствиях, он выхватил меч из ножен и кинулся на оскорбителя. Но Кунцевич быстро отъехал в сторону, и Максиму пришлось скрестить оружие с двумя его подданными. На помощь пришли Никита, Родион и оба ратника, но силы были все же неравны. Одумавшись, Максим понял, что поступил безрассудно, но время для отступления уже оказалось упущено. Надежда была лишь на то, что у людей-воеводы не имелось иного оружия, кроме сабель. Максим же взял в поездку пищаль, купленную у мастера Оливиза. Эта пищаль не была из тех тяжелых и неудобных, которые требовали длительной зарядки и над которыми лучники только посмеивались, заявляя, что выпустят дюжину стрел, пока прогремит один выстрел. Пищаль, изготовленная итальянским мастером, имела новшество — колесцовый или искровый замок. Перит соприкасался с вращающимся колесцом, и тотчас высекалась искра, воспламеняющая пороховую затравку. И потому это оружие имело готовность к выстрелу постоянно, а не только лишь на то время, пока тлел фитиль. Не переставая орудовать мечом, Максим на ходу выхватил пищаль у ратника, которому было доверено ее возить. Затем князь, словно ушкуйник, свистнул, скомандовал: «Отступаем, ребята!» и, повернув коня, быстро поскакал прочь, петляя между деревьями. Вскрик Никиты заставил его оглянуться. Боярский сын лежал на земле, выбитый из седла ударом сабли, а его перепуганная лошадь убежала прочь. Расстояние от Максима до Никиты было слишком велико. Люди воевода находились ближе. Тогда князь Раздольский, прицелившись, выстрелил из пищали и поразил ближайшего из преследователей, после чего остальные смешались и стали пятиться назад. Тем временем Кочевин, не вставая с лошади, с истинно казацкой ловкостью перегнулся на один бок, помог Никите подняться и рывком взгромоздил его в седло перед собой. Не опуская ружья, Максим выждал, когда Родион с Никитой отъедут на безопасное расстояние, а затем тоже повернул коня и поскакал за своими спутниками с той быстротой, какую позволяла дорога, идущая через лес. Остановились всадники лишь после того, как достигли знакомого поля, от которого рукой подать было до лагеря. Теперь они могли отдышаться, осмотреться, дать отдых лошадям. Поблизости протекал ручей, и это оказалось как нельзя кстати. Пока ратники поили лошадей, Максим и Родион промывали и перевязывали рану Никите. К счастью, кость была не задета. Сабельный удар скользнул вдоль плеча, но кровь пришлось долго останавливать. Великокняжескому послу друзья решили сказать, будто Никита распорол плечо об острый камень, когда купался в реке. «Запомню я этого Кунцевича», — прошептал Максим, прищурив глаза, словно целился в далекую мишень. «Еще никогда меня, потомка Рюриков, не оскорбляли безнаказанно». «Сами же мы и виноваты», — сказал Никита, скривившись от боли. «Не надо было охотиться в чужом лесу». «Неизвестно еще, чей это лес», — проворчал Максим. «Владение-то пограничное». Может, этот воевода спорит из-за них с каким-нибудь православным князем, а?»